Похлебка из камней. Жили две сестры, Анна-Мария и Виктория. Анна-Мария вышла замуж за богатого лавочника, Виктория за угольщика. Уголь жечь — не то, что товары в лавке продавать, да барыши подсчитывать. Угольщик работает много, зарабатывает мало. Но в маленьком домике, что стоял на опушке леса, всегда было весело, потому что угольщик вставал с песней и спать ложился с песней. Да не с одной и той же, а все с разными. И откуда он их брал? Дети у Виктории, две девочки и три мальчика, росли румяные, послушные и веселые. А у Анны Марии был всего один сын, да и тот злой и плаксивый. Как мать ему не угождала, как не баловала, он только худел и бледнел от злости. Вот богатая Анна-Мария и завидовала бедной Виктории. Настал год, когда в местности, где жили сестры, появилась черная лихорадка со своей подругой, костлявой смертью. Они заглядывали то в один дом, то в другой. Не миновали страшные гости хижины угольщика. Постучались и в дом лавочника. В один день сестры вышли замуж, в один день стали вдовами. Осталась Виктория с пятью маленькими детьми. Уголь обжигать не женское дело, а другой работы Виктория как ни искала, найти не могла. Тогда решила она пойти к своей сестре Анне Марии. «Помоги мне, сестра», — попросила Виктория. «Дай хоть немного хлеба, чтобы накормить детей». «Навязались на мою голову дармоеды», — закричала Анна Мария. «Но так и быть, бездельница. Прибери в доме, вычисти хлев, накорми скотину, выпали огород, тогда и просить будешь». Виктория прибрала в доме, вычистила хлев, задала корм коровам, подоила их, все сорняки в огороде выдергала. «А теперь испеки хлеб», — приказала Анна-Мария. Когда хлеб испекся, она выбрала самый маленький хлебец и дала сестре. «Можешь приходить завтра опять», — сказала лавочница, а про себя подумала. «Недолго же будут румяными твои дети, если ты разделишь на пятерых такой хлебец». Виктория пришла и на следующий день. Сестра задала ей работу еще тяжелее, а вечером положила перед ней хлебец меньше вчерашнего. Только на этот раз Виктория оказалась похитрей. Вымесила тесто, а руки мыть не стала. Пришла домой, поставила котел на огонь и всю приставшую к ладоням муку стряхнула в воду. Получилась вкусная мучная похлебка. Дети поели ее и почти сытые легли спать. Так и стала делать Виктория. И румянец на щеках ее детей разлился еще ярче, чем раньше. Однажды Виктория во дворе у сестры молола на ручной мельнице зерно. Вдруг в ворота вошел нищий старик. «Дай мне кусочек хлеба, добрая женщина», — сказал он. «Я голоден». Виктория ответила: «И рада бы накормить тебя. Да я здесь не хозяйка. Попроси у моей сестры». Тут Анна-Мария выбежала из дома и принялась браниться. «Убирайся, бродяга, пока я собаку на тебя не натравила!» А за Анной Марией выскочил ее сыночек. Он собрал камешки под ногами и давай швырять их в старика. Нищий повернулся, чтобы уйти, но Виктория успела шепнуть ему: «Вечером жди меня у поворота дороги, где растут большие оливы». Виктория кончила работу и пошла домой. На камне у поворота дороги сидел нищий и ждал Викторию. Она вынула из корзинки свой хлебец, разломила его на 6 ровных частей и одну протянула старику. Старик взял хлеб и спросил: «Чью же долю ты мне отдала, женщина?» «У меня 5 детей», — ответила Виктория. «6-я я сама. Вот я и отдала свою долю. Ты не беспокойся, я сегодня много поработала и скоро усну. А во сне человеку есть не хочется. Что ж, спасибо. Может, и я тебе когда-нибудь помогу, сказал старик. Прошло еще немного времени. Как-то сын Анны Марии увидал парящего в небе орла и захотел с ним поиграть. Анна Мария так любила сына, что будь у нее крылья, она непременно полетела бы за орлом. Однако крыльев у нее не было, и она стала уговаривать милого сыночка поиграть другими игрушками. Но милый сыночек хотел только орла. Он разинул свой большой рот и принялся вопить. Да так, что к вечеру все в доме оглохли от его крика, а сам он заболел. «Ну а твои дети?» — спросила Анна Мария у Виктории. — Здоровы? — Здоровы, — ответила Виктория. И тут Анну Марию начала грызть черная зависть. Она послала сестру работать в поле, а сама побежала к ней в дом. Когда Анна Мария увидела, какие румяные и веселые дети у Виктории, она чуть не заплакала от огорчения. «Эй, милые племянники, добра бы вам не видать! Чем кормит вас мать, что у вас такие круглые щеки?» И она больно ущипнула младшего мальчика. «Мы едим мучную поклепку», — ответил старший. «Мучную поклепку? А где же мать берет муку?» «Как только мама приходит домой, она встряхивает над котлом муку, приставшую к ладоням», — сказала девочка. «Ах, вот оно что!» — подумала Анна Мария. В тот же вечер она велела своей сестре хорошенько вымыть руки перед уходом и прогнала ее, не дав ни кусочка хлеба. Виктория пошла домой с пустой корзинкой. На повороте дороги она остановилась и задумалась, что она скажет голодным детям, чем их накормит. Тут Виктория увидела у обочины три камня. Она подняла их, положила в корзинку и сверху прикрыла передником. К ее возвращению дети, как всегда, наносили воды, вымыли котел и разожгли огонь в очаге. Когда Виктория пришла, вода в котле уже закипала. «Ну, детки, — сказала она, — сегодня у нас будет поклепка, да не мучная, а из хорошего мяса». С этими словами Виктория опустила в котел три камня. «А мясо долго варится?» — спросили дети. «Долго, детки, видите, какое оно твердое?» И Виктория постучала деревянной ложкой по камням в котле. «Когда оно станет мягким, поклепка будет готова. А пока поиграйте». Дети побежали играть. Мать села у котла, в котором варились камни, и горько заплакала. «Час уже поздний», — думала она. «Дети поиграют и уснут, позабыв о еде. Сегодня я их обманула. А что с нами завтра будет? Удастся ли мне найти работу?» Но вот двери распахнулись, и в комнату вбежали дети. Они привели с собой, кого бы вы думали, того самого старика, нищего, которого Виктория недавно накормила хлебом. «Мама, мама!» — закричал старший сын. «Дедушка сказал, что он тоже голоден. Накорми его нашей мясной похлебкой». «Почему ж не накормить?» — проговорила Виктория. «Но мясо еще твердое. Пусть дедушка погреется у очага и подождет, а вы побегайте немного». Дети убежали. Тогда женщина сказала старику: «Не сердись, добрый человек. В прошлый раз я отдала тебе свою долю, а сегодня у меня ничего нет». «Что же варится в котле?» — спросил старик. «Камни», — отвечала печально Виктория. «Зачем ты обманываешь меня? Я чувствую запах мяса». «Клянусь тебе, там нет ничего, кроме камней», — сказала бедная женщина. И, подбежав к котлу, черпнула из него большой деревянной ложкой. Как же она удивилась, увидев в ложке большой кусок вареного мяса. «Я же говорил, что пахнет мясом», — сказал старик. «Зови детей ужинать». «Но похлебку еще нужно посолить, а у меня нет соли. У тебя красные глаза, значит, ты плакала. Может, одна слезинка попала в котел?» «Нет ничего солонее материнских слез». Виктория попробовала похлебку. И правду, она была солона в меру. «Детки, идите есть!» Закричала она обрадованно и налила похлебку в большую миску. «Дай детям по куску хлеба к похлебке», — сказал старик. Виктория покачала головой. «В доме нет хлеба». «Ты опять меня обманываешь», — ответил старик, усмехаясь. «Посмотри на полки в шкафу». Виктория послушно открыла дверку шкафа и увидела, что на полке лежат 7 паньолу, маленьких круглых хлебцев. Все сытно поели. Потом старик сказал: «Теперь неплохо бы выпить стаканчик доброго вина и закусить ломтиком броччо. Спустись-ка, женщина, в погреб». Виктория, не говоря ни слова, спустилась в погреб, хотя знала, что там совсем пусто. Даже мышам поживиться нечем. Но чудеса не кончились. В погребе стоял бочонок вина, и рядом лежали головки броччо, соленого овечьего сыра, а с толстого крюка на потолке свисали копченые окорока и гроздья колбас. После ужина ребятишки уснули. «Ах, сеньор нищий!» — воскликнула Виктория. «Да вы, видно, волшебник!» «Так оно и есть», — ответил старик. «Сделать все, что я сделал, сущие для меня пустяки. Видишь ли, за последнюю 1000 лет я порядком устал. В лесу в горах стоит старый дуб, мой ровесник. В его дупле я всегда отдыхаю, когда мне хочется. Сейчас я решил немножко вздремнуть. Годков этак 100. А перед тем, как отправиться в горы, хочу рассчитаться со всеми долгами. Все, что я подарил, останется при тебе. В котле не переведется мясо, в шкафу хлеб, в погребе вино, сыры и колбасы. А теперь я пойду. Есть у меня еще один должок твоей сестрице и ее сынку. Платить его не так приятно, но что поделаешь?» И старик, кряхтя, поднялся со скамейки. Виктория догнала его у двери и схватила за край одежды. «Ах, добрый сеньор-волшебник! Прошу вас, пощадите мою сестру!» «И рад бы, да не могу. У нас у волшебников тоже свой закон. За все платить по заслугам. Кто чего заслужил, то и получит». Старик ушел, а Виктория так и не заснула до света. Хоть и злая у нее сестра, а все-таки сестра. Утром побежала она к Анне Марии. Смотрит, Анна-Мария, целая и невредимая, вышла встречать ее на крыльцо. «Беда, сестрица!» — закричала она. «Вчера вечером приходил ко мне тот самый проклятый ста... Ой-ой-ой!» И Анна-Мария схватилась за щеку. «Тот самый добрый старичок и сказал, что всякий раз, когда я начну браниться, у меня заболят зубы. А как не браниться? Чтоб его черти уни... Ой-ой-ой! Храни его, Пресвятая Мадонна!» Тут вбежал во двор и сынок Анны Марии с палкой в руке. У крыльца спокойно сидела собака. Милый сынок хотел было замахнуться на собаку палкой, но палка извернулась змеей и ударила его по лбу. «Золотой мой персик!» — стала причитать, увидев это, Анна-Мария. «И тебя не пощадил, старый ду... Ой-ой-ой! Подумай только, сестрица! Бедному ребенку теперь и поиграть нельзя. Камень бросит, в себя же попадет. То и дело, к его синякам и царапинам примочки прикладываю». Виктория засмеялась и повернула домой. Тут бы можно и кончить сказку. Да вот что надо еще сказать. С той поры, как случилась эта история, прошло без малого 100 лет. Скоро проснется в своем дупле старый волшебник и опять пойдет бродить по свету. Может, и вы, ребята, встретитесь с ним? Вы его не бойтесь. Он старик хороший. Не забывайте только, что он за все платит по заслугам. Кто чего заслужил, то и получит.